Часть пятая, глава третья. Любишь кататься? Люби и катайся. Лими взглянула на Кима, о чем-то оживленно спорящего с иронично усмехающейся и явно несогласной Ирен, и решительно кивнув собственным мыслям, ухватила Нору за руку. Оттащив пискнувшую подругу в соседнее помещение, пыльное и обшарпанное, Лими отпустила ее и, отступив на шаг, сердито заговорила. «Мне кажется, твой план провалился. Ему просто плевать на то, что мы с ним не разговариваем». «Считаешь, лучше вешаться ему на шею? Не напомнишь, благодаря чьей идее Ким так себя повел?» «О, как будто ты в этом не участвовала!» Прищурившись, Лими ткнула в выставленную грудь Норы тонким пальцем. Та взвизгнула и хлопнула подругу по руке. «Вы еще подеритесь!» Голос, раздавшийся от дверей, заставил девушек подпрыгнуть на месте. Ирен обвела смутившихся подруг долгим взглядом и, покачав головой, неожиданно хлопнула в ладоши. «Так, отставили дележ юноши. Вы от него далеки, как накануне дуэли с троем. Но...» «Мы не дел...» «Так вот, у вас есть шанс исправить ситуацию». «Как?» «Ким только что рассказывал байки о каком-то неучтенном складе. Разумеется, Хрон только посмеялся над этим заявлением. И, честно говоря, у меня нет оснований ему не верить, учитывая, что когда-то он отслужил на этой базе добрых полтора десятка лет. Но паренек хочет проверить». «Отпускать взломщика, бродить по заброшенной военной базе в одиночестве – не дело!» «Именно. Вижу, Моран вбил в вас основы. Вот и присмотрите за нашим любопытным. У вас есть 10 минут на подготовку. Броскомы не выключать. Связь должна быть постоянной. Все ясно?» «Ясно!» «Хм. И все мысли о дележе парнишки как ветром выдуло. Трещотки!» Проследив взглядом за убегающими девчонками, инженер покачала головой и, поправив выбившийся локон белоснежных волос, отправилась к любимым железкам. Пусть Хрон составляет список вывозимого оборудования на первый рейс, но ведь кто-то должен заниматься и подготовкой к погрузке, не так ли? Проверить дроидов, подлатать, если что. Дел не в проворот. Но по пути к вычислителю и походному стенду, развернутому в самом большом помещении рекреационной зоны, Ирен немного задержалась. Шустрые девчонки успели снарядиться всего за пару минут и теперь, прижав Кима к стене своими выдающимися достоинствами, что-то оживленно с него требовали. Впрочем, гадать, что именно, не приходится. Дрем явно не желает, чтобы барышни сопровождали его в блужданиях по переходам базы. Ну да, там темно, тихо, интимная обстановка, можно сказать. Ирен покосилась в сторону деловито возящегося со старым потертым скорчером Рома и, тряхнув головой, поспешила скрыться за массивным коробом реактора, подключенного к ремонтному стенду. Иначе не ровен час Ким поймет, кто подкинул Лиме и Норе эту идею. Интуиция у мальчишки не хуже, чем у Хрона. «Вот ведь прицепились, а?» И чего им вдруг так приспичило идти на экскурсию вместе с ним? Опасность? Ха! После того, как Ким взял под контроль все защитные системы базы? Чушь какая! Ну, ладно, пусть об этом никто не знает. Но ведь вся их команда вполне официально прописана в протоколах интеллект-системы Ревела как временный персонал с полным допуском. О какой такой опасности здесь можно говорить? Дрем бросил короткий взгляд на идущих следом за ним девчонок, уже принявшихся о чем-то шушукаться, и вздохнул. Охраннички, ага, их самих охранять впору. Унылые серые стены, слабо освещенные редкими фонарями аварийного освещения, тянутся на километры в толще синих гор на нескольких горизонтах. Иногда они раздаются в стороны, превращаясь в огромные, тонущие во мраке помещения. Реакторный зал, ремонтный цех, грузовой терминал с металлопластовой, открывающейся крышей вместо шлюза, вроде того, через который поисковики попали на базу. Ворота огромных складских комплексов, за которыми тысячи и тысячи стеллажей с военным имуществом самого разного назначения. От полевой формы для доброго десятка родов войск до походных жилых модулей и ремонтного оборудования. Вот оружия здесь не было. Никакого. Даже боевых дроидов, подобных тем, что так хорошо подыграли Киму на базе археологов от службы безопасности, в здешних складских лабиринтах не нашлось. Неужто начальство настолько не доверяло личному составу базы Ревела, что опасалось оставлять в его распоряжении хоть сколько-нибудь серьезное вооружение? Зато того, что солдаты разбегутся из этой дыры, командование точно не опасалось. Иначе бы не оставило на складе такое количество транспорта. Здесь даже грави-платформы нашлись самого разного назначения. Вот только толку от этих высокотехнологичных машин в нынешних условиях очень немного. Энергию они жрут, как не в себя. А реактор, работающий на том же принципе, в них не запихнешь. Наводки обеспечены. Отсюда необходимость подключения к стационарным энергостанциям или хорошо экранированным от возможных наводок реакторам, сродни тем, что устанавливаются на пустотных кораблях. Но если со станциями вопрос худо-бедно решаем, да и то лишь в городах вроде Вейна, то в поиске с зарядкой полный швах. Солнечные панели будут заряжать аккумуляторное нутро такого транспортника очень долго, а экранированный реактор... Где его взять? Подобные игрушки уничтожались захватчиками с орбиты чуть ли не в первую очередь. Мало ли. Может, это какой-нибудь пустотник притаился, а потом как прыгнет, как сбежит от бравого Алавийского флота. Находили и били, невзирая ни на какую экранировку. Вот и стоят грави-платформы, никому не нужные, всеми позабытые. С другой стороны... Поисковикам, конечно, такие машины ни к чему. Да и вообще для путешествий меж поредевшими городами Агоры они не подойдут. Но ведь здесь есть не только огромные транспортники. «Зачем тебе эта ерунда, Ким?» Лими моментально оказалась рядом, едва дрем, тихо матерясь себе под нос, выволок на приемный пандус палету с сорситом. Именно так именовалось это транспортное средство согласно книге учета. Двухместный открытый флайер, да более похожий на памятные Киму байки. Только здесь вместо двух колес три каплевидных гравика. Один побольше позади, аккурат под сиденьем пассажира, а два других размерами поменьше вынесены вперед на мощной вилке. Горб перед водительским сиденьем прикрывает преобразователь, а аккумуляторы расположились в нижней части машины. Для снижения центра тяжести, очевидно. Высокий руль обеспечивает удобную посадку, ничуть не похожую на позу эмбриона, которую вынуждены были принимать водители скоростных байков во времена оные. Хорошая машинка должна быть. А что? Пожал он плечами, придирчиво осматривая свою добычу. Маленький и легкий. Хоть по городу катайся, хоть с собой в поиск бери. Удобная вещь. «Энергию для этой удобной вещи ты где возьмешь?» «Ну, это же не транспортник, вроде вон того Бронта», не обращая внимания на тон собеседницы, произнес Ким и кивнул в сторону распластавшегося на полу транспортника с гравиприводом. «Аккумуляторы можно и от обычной сети запитать, а в поиске солнечные панели их за час забьют». «Не спорю. Но ты хоть представляешь себе цену гравика?» «Сломается один из этих трех, и все. Ищи пару тысяч на новый». «Зачем искать?» «Секция А с 40-й по 70-ю. 30 запасных комплектов гравигенераторов для сорситов типа Линкс. Не знаю, как вам, а мне хватит. Лет этак на 600, если верить гарантийному талону». «Инерция мышления, подруга!» Развела руками Лими, заметив ошеломленный взгляд Норы. «Это точно!» «А там еще такие есть? Ты не думай, мы их выкупим, честь по чести!» «Десяток найдется!» Но обсуждать стоимость будете не со мной, а с Хроном и Ромом. Это их епархия. А Ирен? Харк его знает. Почесав затылок, признался Ким. Окинул подруг взглядом и усмехнулся. А, ну да, понял. Женская солидарность и тому подобное. Что ж, попробуйте. Может, что-нибудь и выйдет. Ким. Нора на миг замялась, прикусив губу, но ей на помощь тут же пришла Лими. Если у нас не получится договориться о выкупе, ты не мог бы взять пару сарситов в счет своей доли? А в городе мы рассчитаемся. В накладе не останешься, обещаем. На ходу подметки режете. Ладно, но только в том случае, если у вас ничего не получится с выкупом. Договорились. Девушки расцвели улыбками и, моментально оказавшись рядом, наградили Дрёма поцелуем в щеку. Каждая в свою. Как будто и не было этих двух дней отчуждения. Дрём вздохнул и, отстранившись от довольных Лими и Норы, связался с Хроном. «Это что вам, супермаркет, что ли? Ладно, вернетесь, обговорим. А пока... Ким, ты же хотел что-то там найти, вот и ищи. Не теряй время, у нас и так дел по горло». Вернусь, займусь починкой неработающих погрузчиков. Хитрован. Ладно, я сообщу Ирен, что у нее грядет пополнение дроидов. Но ты все-таки не затягивай там. Не время для романтики, сам понимаешь. Отбой. И Хрон отключился, так и не услышав сердитого фырканья Кима.